Майкл начал есть. «Какое подтверждение?» «Я подозреваю, что Летнее Королевство работает с производителем оружия, смертным производителем». Майклу стало не по себе, и желудок свело от этого чувства. «Зачем?» «У них есть оружие, схожее с пистолетами. Оно способно стрелять сотнями посеребрённых пуль без перезарядки». Кровь Майкла застыла от ужаса. «Думаешь, они возьмут это оружие с собой сегодня навстречу?» «Не знаю. На встрече должны проводиться переговоры, полагаю, целью которых является договор о том, чтобы отпустили блондинку, которую ты ищешь». Она сделала паузу. «Учитывая, что Селина Руссо тепло относится к этой блондинке, не удивлюсь, если она будет там». Майкл тут же поднялся. «Если это оружие, способное на такие разрушения, будет использовано сегодня, погибнет много невинных. Мы должны...» «Не переживай, Майкл», — Эмили зевнула. «Мы всегда рядом, чтобы защитить тех, кого любим. В двух семьях, равных знатностью и славой». Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир. Они собрались на границе между Сильвенвайль и Сильвенвальд в спокойной тишине. Селина стояла рядом с матерью в теплом солнечном свете рядом с мостом. Шёлковая листва деревьев качалась у нее над головой, укрывая тенью, а фейри-стражники в серых мантиях находились вокруг них, готовые защищать королеву и ее дочь от любой угрозы. Справа и слева от них стояли 30 придворных, разодетых в лучшие наряды, точно они собрались на некое торжество. Хотя Селине казалось странным, что придворные отправились вместе с ними просто для того, чтобы договориться об освобождении Пипы и Арджуна, улыбки лордов, леди и грандов, а также их непринужденное настроение придавали некую легкость столь мрачным обстоятельствам встречи. Селина уставилась на бурлящий берег за водной гладью на другой стороне. Даже в темноте она видела знакомые фигуры, сопровождающие гномьего короля. Там были огромные твари с грязными бивнями и перепачканными нарядами, а также кентавры, которые стучали копытами и трясли волосами от нетерпения. Селина услышала, когда прибыл их король. Услышала еще до того, как увидела. Выпивающего Эль регента тащили на носилках четверо трехглазых огров. Регент смеялся и пил, не обращая внимания ни на кого. Точно уже победил всех, и все та же парочка крошечных синих гоблинов спешила следом за ним с испуганным видом. «Жалкий мелкий тиран», — подумала Селина. «Как он смеет вести себя столь нахально после того, как похитил моих друзей?» В тот самый момент, когда она собиралась обратиться к матери, правительница Уайль крепко сжала руку Селины в своей. На том берегу из тени вышли Пипа с Арджуном, держась, будто из солидарности, за руки. Сердце у Селины застучало. Она подошла к мосту вместе с матерью и генеральшей Рией, и парочка стражников в серых мантиях поспешила за ними. Арджун с Пипой направились из тьмы на сторону света. Селина прикусила губу, когда они подошли почти что вплотную к ее стороне моста. Почти оказались в безопасности. Следом за ними плелся одинокий гоблин с копьем вдвое больше него самого, которым он ткнул Арджуна, чтобы тот остановился точно посередине выгнутого как арка моста. Там они и стояли теперь, наполовину во мраке, наполовину в свете. «Арджун Десай», — сказала леди Сила с улыбкой, — «рада видеть тебя целым и невредимым». Арджун с беспокойством поклонился ей. «Меня не обижали», — сказал он. «А Пипу?» — воскликнула Селина до того, как кто-либо успел ее остановить. «Ее кто-то обижал?» Пипа устало улыбнулась Селине. «Вовсе нет», — сказала она. «Мы разве что мерзли», — добавил Арджун, — «особенно ночью». «Полагаю, ты это заслужил», — сердитым голосом сказала генераль Шария, «за то, что заключил сделку с подобными тварями». Маленький гоблин оскалил зубы и помахал огромным копьем. «Ну что ж, хорошо», — сказала леди Сила. «Что хочет король взамен вашего освобождения?» Арджун задумчиво посмотрел на леди Силу. Селина пыталась разгадать эмоции, кружащиеся в его взгляде, однако не так хорошо знала Арджуна, чтобы ей это удалось. Так было, когда он предложил Селине помощь во время допроса. Арджун мало чем себя выдавал. А потом он повернулся к генераль Шерии. «Мама», — начал Арджун, — «что ты творишь с этими несчастными созданиями?» Селина скорее почувствовала, чем увидела, как генеральша изумленно вздрогнула. В следующую же секунду ее выражение лица посуровило. «Что бы ты ни слышал, тебе сказали это, чтобы обмануть», — сказала она. «Это не вся история». «Генерал», — встряла леди Сила, — «у нас нет причин оправдываться». Она протянула Арджуну руку. «Прошу, не верь тому, что...» Стрела ударила мать Селины без предупреждения. В следующую секунду она упала на землю. Смерть не гасит свет, она лишь отключает лампу, ибо приближается рассвет. Рабиндранат Тагор. Арджун успел сделать лишь один вдох. Один единственный. А затем начался хаос. Мать,